Эмили. Никогда так вкусно не ела. После роскошного обеда мы поспешили обратно в квартиру, чтобы растянуться на диванах. Мельком думаю об отце. Уверена, ему бы понравился ресторан. Джейк гулко смеется. Явно тоже объелся. Я же говорил, что там вкусно. Ты не предупредил, что порции такие огромные. Ну, тебе не обязательно было есть все, что она нам принесла. Ты сама подстегнула, Мартин. Было бы кощунством что-то оставить. Я боялся, ты начнешь тарелку вылизывать. Без шуток, едва не сорвалась. Мы хохочем. Я поворачиваюсь на бок, хотя мой желудок яростно протестует против такого выбора позы. Джейк следует моему примеру. Мы смотрим друг на друга. Его лицо снова омрачено тенями. Что? Ничего. Давай, поговори со мной. Он вздыхает. На этом диване всегда спал брат. Странно видеть здесь тебя. Начинаю вставать, но Джейк меня останавливает. Нет, не поднимайся, прошу. Я не собирался тебя прогонять. Здесь больно находиться, но с тобой спокойнее. Да, странные ощущения. Англичане называют это silver lining. То, что приносит утешение в тяжелой ситуации. Не знаю точного перевода и не уверена, что он вообще существует. Не хочу спрашивать у Джейка, он начнет надо мной смеяться. Сама часто упрекаю его за английские словечки. Он переворачивается на спину и кладет руку на живот. Серьезно, Мартин, видимо, подумала, что я ничего не ел с тех пор, как в последний раз был в ее ресторане. Она очень тепло к тебе относится. Практически по-матерински. Да, ты права. Мы с матом редко готовили. С такой божественной кухней это преступление. Джейк кивает. Марианна тоже так думала. Она готовила в этой квартире больше, чем мы. Это точно. Может, потому что она девушка. Место женщины на кухне? Очень современно, Джейк. Он смеется, двигает подбородком из стороны в сторону. Я не это имел в виду. Да ладно, и что же ты хотел сказать? Мгновение Джейк подбирает слова. Все женщины в моей жизни всегда заботились обо мне. Кормили, ну и не только. Вот я о чем. Ясно. Хорошо объяснил. Он мягко улыбается. Ему идет. Улыбка вообще красит людей. И в случае с Джейком это особенно верно. В последнее время он чаще позволяет себе расслабиться. И от этого хорошо уже мне. Я разглядываю квартиру. Наверное, мы скоро уйдем, и не факт, что я когда-нибудь сюда вернусь. На тумбе в углу комнаты я замечаю черно-белую фотографию в светлой деревянной рамке. Это Марианна, бывшая Джейка. Наверное, я уже видела сотни ее снимков. Она по-прежнему остается одним из самых популярных инфлюенсеров в Квебеке. Но такой Марианну еще никто не видел. Все дело в характере фотографии. Марианна, как всегда, потрясающе красива. В ее спокойном, серьезном взгляде чувствуется глубина. Макияж легкий, кожа гладкая, сияющая. Каштановые волосы собраны в свободный пучок. Больше всего поражают темные мечтательные глаза. Это простая фотография. Никакой гламурности. Но тем не менее, она раскрывает всю гамму эмоций, которые улавливает даже мой неопытный глаз. Ого, она прекрасна. Выдыхаю я, имея в виду как фотографию, так и саму Марианну. Джейк прослеживает мой взгляд и с ухмылкой кивает. Хочешь, расскажу историю этой фотографии? Валяй. Я поставил ее там, чтобы позлить тогда еще не бывшую. Ну, вообще, я тоже считал Марианну красивой. Она хотела выложить снимок в Инстаграм, но я уперся. Никогда не разрешал ей использовать мои фотографии. Эту Марианна особенно любила. Она тут очень удачно вышла. Тогда я распечатал фото и поставил на видном месте, чтобы Марианна постоянно о нем вспоминала. Хотел пошутить, но не получилось. Теперь я немного лучше понимаю, почему. Какой же ты засранец! Он пожимает плечами, глядя мне в глаза. Мне вдруг становится жарко. Это не имеет ничего общего с температурой в квартире. «Я знаю», — отвечает Джейк. Он всегда поддакивает любой гадости, что о нем говорят. Только на сей раз блеск в его глазах другой. Джейк смотрит не цинично, а скорее весело. Почти маняще. Как будто не просто сознается, что балбес, но и предлагает мне выяснить, что стоит за этим заявлением. Мы возвращаемся в Ля Сампсьон в тишине, разнеженные хорошей едой и перевариванием пищи. Теперь черед Джейка выбирать музыку. Он ставит и мои любимые треки, и какие-то непривычные. Так я узнаю о его любимых группах. Он обожает фолк. Мы явно поладим. Позже, когда я сортирую на своем компьютере фотографии, которые принесу в колледж, чтобы обработать их в Лайтруме, редакторе, который учит нас использовать преподаватель, приходит сообщение от Джейка. Это снимок. Я открываю его через iMessage, и на экране возникает мое собственное лицо. Это черно-белое фото. Сегодня я поняла, что Джейк делает только такие снимки. В кадре я сосредоточенно смотрю в сторону, держа в руках камеру. Мои губы приоткрыты, свет идеально падает на лицо. Веснушки заметны, но не слишком сильно, а волосы образуют темный ореол вокруг моей головы. Я не люблю фото. Не люблю, когда меня снимают. Никогда в жизни не знала, что я такая красивая. Придя в себя, пишу ответ. «Эмили, у тебя правда талант? Браво! Джейк!» «Да при чем тут я? Фото отличное, благодаря тебе!» От его слов где-то внизу живота разливается тепло. Тот жар, что я ощутила сегодня в квартире, вновь проносится по телу. Вспоминаю наш недавний разговор. Но больше ничего не будет. «Что?» «Мы только друзья. Я не намекаю, что ты рассчитываешь на большее. Но последнее время стараюсь действовать осторожно. Поэтому лучше сразу предупрежу, что могу быть лишь другом. Просто хочу прояснить». И я согласилась. По крайней мере, мне так показалось. А теперь смотрю на это фото. Обычно, если парень дает понять, что восхищается тобой, то намекает, ты ему нравишься. Но Джейк не такой, как все. Поэтому нечего питать лишние иллюзии. Я должна просто принимать его комплименты, не прося большего. Как с лимоном. Невозможно выжить еще что-то, если уже осталась только корка. «Эмили, спасибо. Мне приятно». «Джейк, не за что. Мне захотелось показать тебе, какой я тебя вижу. Ты этого заслуживаешь». «Эмили, могу сказать то же самое».